Мы потом все проверим и поправим без лишних свидетелей». Джокер кивнул. «Мне пора идти. Скоро выход из перегона. Ты даешь?» Я кивнула на распечатанную коробку в его руках. «У тебя еще больше часа, и потом поесть вряд ли получится, пока корабль не пройдет реле». Спорить Джокер не стал и принялся за еду. Гарус и Найлус молча ели, обдумывая сказанное. Я против воли выхватывала обрывочные мысли и яркие образы. Надо быстрее заканчивать с разверткой ауры и ставить уже нормальные блоки, а то эта мешанина посторонних мыслей мешает нормально думать, забивая восприятие. И ведь закрыться не получается при всем желании. Чуть упускаю контроль, и получаю вал сумбурной информации, которая мне не нужна и бьет по голове как молот. Ситуация выходит не самая приятная. Если Найлус прав, а я склонна ему верить на слово, за Нормандией наблюдает незабвенный Цербер. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Насколько я помню, то самое огромное оплавленное пятно на Иден Прайм, оставшееся после старта Властелина, привлекло внимание призрака, и теперь за моими действиями пристально следят. Я стала своеобразной приманкой для Сарина и стоящего за его спиной жнеца. Призрак знает о существовании Властелина и его связи со спектром Артериусом, но найти его не в состоянии, поскольку Назари он совершенно не интересен, в отличие от Сарина, у которого индокринация зашла гораздо дальше. По идее, спектр должен быть уже полностью подчинен Властелину. Но вот его действия на совете ясно говорили, что это не совсем так, и какая-то свобода воли у него сохранилась. Что странно, учитывая, сколько времени он провел на борту Властелина. Что-то не сходится. Сарин узнал о Властелине в 2165 году после истории с Сиданом. Даже если несколько лет он наворачивал круги вокруг древнего корабля, вполне здраво опасаясь за свой рассудок, все равно времени прошло немало. Как минимум лет 10, а может и 15, во время которых спектр постоянно находился в непосредственной близости от жнеца. Назар мог сломать его 1000 раз, будь у него такое желание, но не сломал. Жнец подчиняет Сарина крайне осторожно, можно даже сказать, бережно. Ради чего? Что такого увидел в этом турианце Назара, если до сих пор не сломал его окончательно и так бережет его личности рассудок? Чего я не знаю. И насколько такое отношение Назара к Сарину важно? Полагаю, в том, что касается жнецов, нет неважных моментов. Посмотрим, что покажет реальность, когда мы полетим за Сарином. Ждать до канонной истории с Вермайром – глупо. Сарина надо забирать раньше, без этого дурацкого штурма. И уже когда мы сможем его увидеть лично, вот тогда я смогу узнать правду и принять окончательное решение. Его следует спасать или уничтожить. Очень многое зависит от Сарина Артериуса и его мотивов. Мои действия, дальнейшее развитие событий, планы на будущее и, да все зависит от него. Проклятие. Я даже планов строить не могу, пока не узнаю правду. Имрир. Окрашенный беспокойством мысленный голос Найлуса раздался неожиданно. Я подняла на него вопросительный взгляд. Что-то случилось? Еще не знаю. Ответила я. О чем ты так задумалась? О твоем наставнике. Я посмотрела на Джокера, доедающего свой запоздалый обед. Нам надо поговорить. Троим. Без лишних ушей и в спокойной обстановке. Пока я в лазарете, это маловероятно. Яркая досада и недовольство полоснули по нервам. Я так полагаю, доктору Чиквас при этом разговоре лучше не присутствовать. Карин еще не определилась в своем отношении ко мне, а то, о чем я хочу вам рассказать, предназначено только для тех, кому я доверяю. Найлус на какое-то время замолчал, внимательно меня рассматривая. Он словно изучал меня, заново составляя мнение. «Почему ты мне доверяешь?» Наконец спросил он. «Хороший вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Скорее, здесь совокупность множества факторов, которые наложились на то, что я ощущаю. Все же, я менталист, пусть и не вошла еще в полную силу. Отношение окружающих к себе я считываю автоматически. Ты мне веришь и уже готов начать доверять. И ты мне это говоришь?» В мысленном голосе Найлуса промелькнуло удивление и заинтересованность. «А почему я не могу тебе сказать о том, о чем ты и сам прекрасно знаешь? Мои способности для тебя не являются тайной». Я послала ему ощущение ехидства. «Более того, ты весьма активно ими пользуешься. Это плохо?» «Нет, но может появиться побочный эффект. Ты получаешь огромное количество чистой и концентрированной энергии, что вкупе с постоянным использованием менталистики, пусть и заемной, может дать толчок для развития твоего собственного дара. Даже если ты ни разу не менталист, Эта способность может быть приобретена. Вот тут Нейлус искренне удивится. Это возможно? Вполне. Первой появится эмпатия. Ты начнешь ощущать эмоции других разумных. Сперва на уровне рефлекторной реакции. Нравится или не нравится тебе собеседник, веришь ему или нет. Потом появится чувство лжи. Ты будешь совершенно точно знать, когда тебе лгут. Ну а как финальная стадия? Чувствовать эмоции. А дальше? А там уже как повезет, разовьется менталистика или нет. В естественных условиях развития такого дара маловероятно. Слишком большой должен быть всплеск энергии, чтобы раскрылись такие способности. Обычно, попадая под энергетический удар нужной мощи, жертва просто погибает. А я получаю ее, чтобы выжить, верно. А Гарус, ему ты начала доверять сразу. С Гарусом проще. Я знаю, что ему можно доверять. Это так очевидно? Нет, все гораздо хуже. Нейлус напрягся. Поясни. Короткий жесткий приказ. Это прописано в законах Эгрегора, по которому воплотилась эта реальность. Как и твоя смерть на Иден Прайм. Как и то, что легендарный спектр Сарин Артериус попадет под влияние Жнеца и в нужный момент нападет на Иден Прайм и убьет тебя, своего единственного ученика. Гарус Вакариан будет другом командира Шепарда, если он или она возьмут его в свой отряд после первого заседания совета. Если этого не произойдет, он может присоединиться к команде через 3 года, когда его заберут с Омеги, где он окажется, опять же, при любых раскладах и если он там не погибнет, а шансы на это очень велики. Что Гарус будет делать на Омеге? Давай, я потом расскажу, тем более, почему именно Гарус после моей смерти окажется. После чего, мысленный голос Нейлуса прозвучал так громко и резко, словно он заорал мне в ухо. Я непроизвольно дернула головой и поморщилась. Не ори. Что значит, после твоей смерти? Об этом я тебе тоже расскажу потом. Почему не сейчас? Потому что твоя отсутствующая физиономия вызывает здравые вопросы и опасения у Гаруса, который не страдает недостатком наблюдательности и сообразительности. Ты же не хочешь, чтобы наш гениальный тактик пришел не к тем выводам? Нейлус заморгал и удивленно посмотрел на пристально за ним наблюдающего Гаруса. И взгляд у него был ой какой тяжелый. Надо с ним поговорить. И быстро, пока он еще ждет объяснений. Он, может, донеслась усталая и полная досады мысль. Может, я покачала головой. Сегодня будет завершающая стадия лечения, и ты сможешь ходить. Хотя до окончательного выздоровления потребуется декада, и организм лучше не слишком напрягать ближайшие дней 5. Так что вечером можно будет поговорить. Карин не выпустит меня из лазарета. Это уже моя забота. От Нейлуса пришло согласие и облегчение. Лазарет ему уже порядком надоел, и деятельный спектр давно сбежал бы из-под опеки доктора, если бы мог. Но, когда эта Карин отпускала своих пациентов, если считала, что их лечение не завершено, вот и страдал турианец, поправляя здоровье, и тихо злился, маясь от безделья. Ему даже учения проводить запретили, на которых он хоть немного скидывал напряжение и злость. Джокер закончил есть, медленно и крайне осторожно встал, опираясь на свои костыли и поковылял к дверям. Скоро выход из перегона и ему пора бы сидеть в комфортном кресле пилота. Еще 2 перегона, и мы прибудем на цитадель. А там, первый отсчет с Паратусу, на котором я хочу его порадовать новостями о жнецах и грядущем апокалипсисе. Да еще и наверняка от Удины будут какие-то проблемы. Я же смоталась с цитадели очень быстро. Полагаю, эта волокита с документами неспроста. Как бы потом не всплыло что-то занятное. Яркая досада выбила меня из не слишком приятных мыслей. Гарус рывком встал, подхватил с койки забытый Джокером инструментрон. Опять забыл. Недовольно проворчал он, привычно сгребая пустые коробки из-под еды. Пойду, отнесу. И молодой турианец быстрым шагом вышел из лазарета. Я слезла с койки. Карин, я зайду вечером. Пора заканчивать лечение Нейлуса. Доктор согласно кивнула, а я зашла в освободившийся тамбур. Надо бы догнать Гаруса и попросить, чтобы вечером зашел ко мне. Разговор откладывать уже нельзя. У турианца начали возникать сомнения, которые мне ну совершенно ни к чему. Наконец аппаратура меня выпустила, и я, оглядевшись, Гаруса не заметила. Шустрый он, уже смотался. Когда подошла к лифту и увидела спину Гаруса, ментал вспорола острая вспышка паники, донесшаяся откуда-то сверху, и быстро пропала, вытесненная сосредоточенностью и болью. Что такое? Гарус на какую-то долю мгновения замер, словно окаменел, его эмоции взбурлили, и турианец стремительно рванул куда-то вверх по лестнице. Сосредоточенность исчезла, вытесненная острой болью и страхом. Джокер. Когда я влетела на лестничную клетку, то увидела, что Гарус осторожно держит на руках скрипящего зубами от боли пилота, пойманного ему у самых ступенек. Да быть того не может. Он что, упал? Что случилось? Гарус осторожно встал с колен, поднимая Джокера. Джефф оступился на верхней ступеньке. Он что? Я глянула наверх лестницы. На лестничном пролете как раз у стены валялся костыль Джокера. Сломанный костыль. Второй докатился до самого низа и замер, покачиваясь на ступеньке. Проклятие на головы тех, кто так спроектировал эту дурацкую лестницу, у которой перила на пролете заменены на какую-то металлическую плиту. И это на выходе с поворота. Как раз перед ровным пролетом. Я подобрала обломки, быстро спустилась и подняла второй, целый костыль. Как он упал? Спросила я, идя рядом, спиной назад. Я едва успел его подхватить. Видимо, я слишком сильно сжал пальцы и сломал ему руку в плече. Виновато, сказал Гарус, быстрым шагом спускаясь по лестнице. От понимания сказанного у меня задрожали руки. Спиной назад, на лестницу с поворотом. Джокер, у которого несовершенный остеогенез. У него же не только ноги хрупкие, у него все кости такие. Да он же живым бы до низу не докатился. Как минимум, сломанный позвоночник, ноги и руки. Как максимум, проломленный череп и множественные переломы скелета. Или парализованный калека или труп. Да и демоны с ней, с рукой. И тут Джокер переборол боль и закричал: «Мне надо в рубку». На крик пилота повернулись все, кто сидел в столовой. «Джокер, у тебя рука сломана. Какая рубка? Тебе надо в лазарет», — уговаривал его Гарус, быстро идя к лазарету. «Имрир, я должен быть в рубке. У меня через час выход из перегона». «Джокер, не двигайся, а то что-нибудь себе повредишь. Моя рука», — осознал, наконец-то, случившееся Джефф. «Да не дергайся ты, идиот». Я в сердцах стукнула кулаком по кнопке, заставляя двери открыться. Какой дебил это проектировал? Почему здесь не стоит стандартный датчик движения? Мы вошли в шлюз. Двери закрылись, автоматика начала процедуру дезинфекции. «Сколько у нас времени?» «Час 12», — четко ответил подрагивающим от боли голосом Джокер. «Гарус, ты, случайно, не умеешь пилотировать корабли Альянса?» «Извини, я прошел только базовый курс летной подготовки», — виновато ответил мне турианец. «Проклятие, мне нужно в рубку, срочно». «Джокер, успокойся, может, все не так плохо». Я прикрыла глаза, унимая дрожь в руках. «Да как мог сломаться этот проклятый костыль, если он сделан из того же металла, что и каркас корабля? Его же человеку сломать невозможно даже при желании, а он сломался. Неужели очередной откат от благодарной реальности? Очень на то похоже. И теперь нам срочно нужен пилот». Я встретила внимательный взгляд Гаруса. Откат, едва слышный на грани чувствительности шепот, который не смог распознать инструментрон, и я снова услышала турианскую речь без перевода. Вместо ответа я пожала плечами. «Возможно, очень похоже. Но за что? Что мы сделали такого, чтобы спровоцировать фактически гибель Джокера? Сохранили руины, так они же бесполезны. Или нет? Если дело в сохраненных руинах, то что тогда в них такого хранится, что мы получили такой откат? И как теперь сделать так, чтобы на эту вкопанную в почву Терума башню не позарились все желающие? Если она так важна, мне бы не хотелось ее просто так отдавать, пока она не будет проверена». Дезинфекция закончилась и нас пропустили в лазарет. Карин, увидев бледного Джокера на руках Гаруса, тут же отложила дотапот, резко встала. «Что с ним?» «Упал с лестницы». Доктор резко переменилась в лице. «На сканер его, немедленно». «Я успел его поймать», — сказал Гарус, аккуратно укладывая пилота на пластину медицинского сканера. «Но я, похоже, сломал ему руку». Карин облегченно выдохнула и чуть успокоилась, включая аппаратуру. «Рука, не так страшно. Сейчас проверим». Джеффа такая перспектива повергла в ужас. «Доктор, как это, не страшно? Я же пилот». Сканер заработал, Карин пристально всматривалась в экран. «Доктор, насколько все плохо?» — подрагивающим голосом спросил Джокер. «Вы упали с лестницы, Джефф», — мягко сказала Карин. «Вам очень повезло, что Гарус успел вас поймать. Так что сломанная рука и нога – это очень легкие травмы, по сравнению с тем, чем могло бы закончиться ваше падение. Но, Джокер, если бы не случайность, вы могли погибнуть». «Доктор, мне надо в рубку. Пальцы же не сломаны. Я могу управлять кораблем». «Никакой рубки, Джефф. Вы не понимаете. Корабль выходит из перегона через час. На Нормандии нет второго пилота. Я должен быть в рубке. Последнюю фразу Джокер буквально прокричал. Он прав. Корабль должен быть выведен из перегона в срок. Но, где я возьму еще одного пилота, способного справиться с прототипом, у которого двигатель переросток в заднице и непривычный баланс? Час до выхода, кораблю требуется немедленная разрядка. Этот перегон был очень длинный, и аккумуляторы скоро переполнятся, и вот тогда у нас будут очень серьезные проблемы. Демоны, дери эту проклятую реальность. Нам нужен пилот, Карин. Глава 21. Результат первого вмешательства. Как-то раз Эстус рассказывал мне о реальностях, которые активно сопротивляются любой попытке их спасти, готовые уничтожить все и вся, извернуться самым немыслимым образом, чтобы вновь повернуть события в русло канонной истории, но я тогда думала, что мой наставник просто сгущает краски, пытается таким образом предупредить и подготовить меня к будущим перерождениям. Но, попав в эту реальность, я поняла, Эстус говорил правду без прикрас и тени преувеличения. Он просто ставил меня в известность, что такое случается, и давал советы, как можно выжить в условиях такого мира. Очень дельные советы, и пора бы уже начать их применять на практике, благо, сохранив жизнь Найлусу, я выполнила один из них. Я обрела союзника, вышедшего из-под власти реальности. В памяти сам собой всплыл образ Эстуса. Древний, невероятно могущественный эльф с вечно молодой душой, уже давно потерявший счет годам и жизням, жизнерадостно рассказывающий мне обо всем том, что я могу встретить на пути, преподающий уроки жизни, перескакивая с откровенных ужасов на юмористические истории, походя давая бесценные советы, порой, жестокие и тяжелые. Всегда помни, кто ты есть, кого ты встретила на своем пути и кого ты потеряла. Он призывал помнить и никогда никого не забывать, как бы от этого ни болела душа. Память, говорил он, это единственное, что у нас есть. Потеряешь память, и ты потеряешь себя. Помни, кто стоял рядом с тобой. Помни, кого ты губишь и какой кровью залит твой путь. Помни, ради чего ты это делаешь и что стоит на кону помимо твоей бессмертной души. Не судьба реальности. Брезгливый взмах точеной руки. Они плодятся быстрее гнуса и так же быстро дохнут. Мы сражаемся с мирозданием ради тех, кто сможет жить дальше в мире, не подверженном воле тех, кто формирует эгрегоры. Ты никогда их не увидишь. Они никогда о тебе не узнают. Но они будут. Те, кто родятся вне предначертанной судьбы и смогут идти по своему пути. Запомни, дитя, мы живем ради них. Все, что мы делаем ради них. И они нас за это вознаграждают, даже если сами о том не подозревают. Помни об этом, всегда и везде. Как и о тех, кто помогал тебе или был тобою уничтожен, ибо они дали возможность тебе выполнить свой долг. Ты никогда не будешь сильнее реальности, в которую попадешь. Помни об этом, ища могущество, но не позволяй постыдному страху перед грядущими испытаниями вынудить тебя остановиться в развитии. Очередной урок, наглядным примером которого был сам Эстус. Все его могущество и мощь разбились о слабость нового тела и законы немагической реальности, что его нисколько не огорчило, ибо каждый новый мир – это новые знания и бесценный опыт, который может пригодиться в будущих жизнях. Запомни, дитя, реальность всегда сильнее тебя, каким бы могуществом ты ни обладала. Ты играешь по ее правилам и на ее поле, и ты никогда не сломишь ее сопротивление в лоб, пока она тебе этого не позволит. Ищи обходные пути, которые не будут колебать предопределенные события до самого последнего момента. Подготовься, создай условия, скрытые, неявные, и, когда пройдешь последнюю ключевую точку, сдвинь нити истории и создай нужный тебе узор. Не иди по легкому пути, даже самый жестокий мир ценит своих обитателей. Пробуй спасти, даже если это будет казаться за гранью возможного. Если ты выиграешь эту партию, ты получишь самый ценный дар, который может преподнести тебе эта реальность, даже если ее дар раскроется спустя многие перерождения, неожиданно подарив тебе то, чего ты жаждешь больше всего. Если же ты проиграешь, тебя просто не станет. Так что не держись за жизнь, рискуй, пробуй и выигрывай в мироздание свои дары. Короткая пауза. Сжатые в полосу тонкие губы, но иногда спасение может принести только уничтожение. Если требуется, убивай без жалости и сострадания. Тяжелый взгляд, хищная улыбка. Не всегда можно решить задачу миром и интригами. Запомни, самые явные изменения оставляют путь разрушения. Но не иди по этому пути, пока есть другие варианты. Пока тебя на него не толкнут события, обстоятельства или сама реальность. Не губи, если желаешь спасти, и не пытайся спасать, Если душа требует крови, ты проиграешь и погубишь всех. Разум и логика могут ошибаться. Доверяй своим инстинктам и чутью. Реальность всегда дает подсказки, даже если кажется, что она с упорством идет к своему коллапсу, жестоко наказывая за попытки ее спасти. Я стояла посреди лазарета и смотрела на тех, с кем меня свела судьба, на перепуганного Джокера, находящегося на грани отчаяния, ведь он прекрасно понимал, что его травма – это приговор кораблю и всем, кто на нем находится. В большинстве случаев неконтролируемый выход из перегона ведет к сильным деформациям корпуса и нередко становится причиной нестабильности и взрыва ядра. На доктора Карин Чиквас, которая делает все от нее зависящее, чтобы сохранить хрупкое здоровье своих пациентов. На Гаруса, который разрывается между противоречивыми чувствами и впервые не знает, чем он может помочь в сложившейся ситуации. Все его навыки и знания оказались бесполезными. На спокойного Нейлуса, что-то быстро обдумывающего и принимающего какое-то решение. Эти разумные совершенно неожиданно вошли в мою жизнь и вытеснили мысли о легком пути. И мне бы не хотелось, чтобы они погибли из-за очередного привета от благодарной реальности и моей неспособности найти решение проблемы. Должен быть выход. Эстус много раз повторял. Механизм перерождения никогда не дает осечек, даже если на первый взгляд так кажется. Ты попадешь именно в тот мир, в который должна попасть, и в те условия, в которых ты еще в состоянии что-то сделать. И, если ты в нем оказалась, значит есть способ выполнить свой долг. Тебе просто необходимо его найти. Если не можешь найти сама, спроси совета у тех, кто тебя окружает. Хороший совет, как раз для нынешней ситуации. Карин, насколько тяжелы травмы Джокера? Ничего действительно критичного, отозвалась доктор. Закрытый перелом плечевой кости. Со стопой ситуация хуже. Множественные переломы плюсневых костей и фаланги большого пальца, трещины в малоберцовой кости. Управлять кораблем до окончания операции и наложения компрессионно-дистракционного аппарата Джефф не сможет. Доктор, начал было Джокер. Это не обсуждается, лейтенант, жестко обрубила Карин. Нам нужен пилот, Карин, сказала я. Неужели нет никаких вариантов? Карин развела руками и покачала головой. У вас есть пилот, внезапно сказал Нейлус. Я могу сесть за штурвал. Мы как по команде повернулись. Специфика работы спектра. Пожал плечами турианец. Я практически всегда работаю один, и был вынужден обучиться управлять кораблями легкого и среднего класса. От Гаруса донеслась яркая досада. Как я мог забыть, у тебя же есть лицензия военного пилота, и гражданского тоже, усмехнулся Нейлус. Мне приходилось садиться за штурвал человеческих кораблей, но, гражданских и грузовых, не военных, их я только на симуляторе проходил. Нормандия, необычный корабль, тут же сказал Джокер. Джефф, у нас нет выбора, нам срочно нужен пилот, я... Парень запнулся, не в силах выдавить «я подвел вас». Больше всего в своей жизни Джокер боялся потерять право и возможность летать. Этот страх был куда сильнее страха смерти и уступал только страху потерять семью, которую он очень любит. «Ты не виноват в том, что на тебе отыгралась случайность», — вздохнула я. «Нам повезло, что ты выжил и отделался незначительными травмами, которые не помешают тебе в будущем вернуться за штурвал нашего корабля». Облегчение и радость Джокера бури пронеслись по обостренному восприятию. Подумать только, такая искренняя радость просто потому, что я пообещала сделать все от меня зависящее, чтобы гениальный пилот-инвалид не остался прикованным к земле. Чем я могу помочь? Просто сказал Джефф, вопросительно глядя то на меня, то на Нейлуса. Расскажи мне, чего ждать от корабля, ответил Спектр. Джокер кивнул и начал сбивчиво пояснять ему особенности корабля, как ведет себя маршевый двигатель, как разгоняется и тормозит, как отзываются на команды маневровые двигатели, а потом перешел на специфический малопонятный жаргон. Впрочем, Нейлус его прекрасно понимал и иногда прерывал монолог пилота, задавая какие-то уточняющие вопросы. Мы им не мешали. Ситуация крайне серьезная, и незначительные на первый взгляд мелочи могут привести к катастрофе и стоить всем нам жизни. Наконец Джокер замолчал, судорожно пытаясь вспомнить, что он еще мог забыть, но, так и не найдя, что можно добавить, просто сказал: «Ты поосторожнее с моей птичкой, у нее необычный баланс и на треть секунды запаздывают команды при большой нагрузке на маневровые двигатели». «Понял, если что-то потребуется, я...» «Ты будешь лежать на операционном столе», — жестко отрезала Карин. «Но, и никаких возражений», — доктор повернулась к Нейлусу. Спектр, у вас есть вопросы к пилоту? Нет, доктор. Инаус, я жду вас в лазарете, как только корабль пройдет ретранслятор. Спорить с Карин он не стал, но и не пообещал прямо выполнить ее недвусмысленный приказ. Есть у меня подозрение, что больше в лазарете турианец ночевать не собирается. Осмотрев свое отражение на полированной поверхности опущенной крышки криокапсулы, Нейлус досадливо поморщился. Выглядел он колоритно. Слишком колоритно для военного корабля, учитывая сложившуюся на его борту не слишком дружелюбную обстановку. «Имрир, вы брали для меня броню в арсенале?» «Брали». Согласно кивнула я, сразу поняв, что хочет мне сказать коллега, но только тяжелую. Штурмовые модификации. Карин, не отвлекаясь от Джокера, отрубила. Я запрещаю Нейлусу надевать броню, тем более тяжелую. Карин, под мою ответственность, сказала я. Гарус, будь так любезен, принеси Нейлусу эту броню. Гарус, не дожидаясь повторной просьбы, уже вошел в тамбур, а я вызвала по личной связи капитана Дилана. Командир, услышала я холодный и как всегда спокойный голос бойца. Дилан, Дерк, Гарус пошел за турианской броней. Проконтролируйте, чтобы не возникло проблем. Пояснять, какие проблемы я ожидаю, не понадобилось. Имрир, они мне нужны, коротко бросила Карин. После, зайдите в лазарет, добавила я. Есть, ответил Дилан. Лярочка, подождите нас здесь, успели услышать мы, до того, как связь прервалась. Надеюсь, Дилану и Дергу не придется вмешиваться, но лучше подстраховаться. Еще не хватало какого-то дурацкого конфликта на почве чьих-то домыслов и яркой любви к чужакам, по моей воле оказавшихся на борту этого корабля. Гарус, конечно, проигнорирует идиотов, но у него уже накапливается негатив и неприятный осадок. Реальность – не игра. Талантливый снайпер может и сойти с корабля, если его поразительное терпение не выдержит. И тогда уже вместе с ним сойду и я, как бы это ни икнулось мне в будущем. Терять Гаруса я не собираюсь. Полагаю, Нейлус меня поддержит, поскольку желание грохнуть этот корабль с большей частью экипажа порой очень ясно читалось в поверхностных мыслях. Эх, проблемы. Порадую Присли, что ли? Должен же он знать о том, что случилось. Я набрала исполняющего обязанности капитана. Присли, у нас замена пилота. Джокер травмирован. На той стороне повисло молчание, а я очень ясно ощутила всплеск эмоций на палубе выше. Недоумение, быстро сменившееся пониманием и откровенным страхом. Присли сходу понял, что я ему сказала. Кто будет управлять кораблем? Наконец спросил Чарльз, совладав с эмоциями. Нейлус Крайк, это невозможно, командир. С небольшой задержкой ответил Присли. Наш пульт не приспособлен для турианца. Нормандия, это совместная разработка, и пробный полет совершал наш пилот. Внезапно сказал Нейлус. На корабле должна быть турианская прошивка интерфейса. Возможно, она заблокирована. Я свяжусь с инженерами. Коротко ответил Присли и отключился. Страх исчез окончательно. Чарльз Присли переварил неприятную новость и вновь готов работать. Работать и еще раз работать. Столько, сколько это потребуется для обеспечения нормального функционирования корабля. Надо будет как-нибудь извернуться и сделать его полноценным капитаном Нормандии. Вот кто-кто, а Чарльз Присли достоин получить под свое командование корабль. Или не стоит ему делать такую подставу с прототипом. Посмотрим, что позволит мне сделать будущее. Главное, не допустить его гибель вместе с Нормандией. А там уже видно будет. Вернулся хмурый Гарус с моими бойцами. Судя по его виду, злости и раздражению Дерга, легкой брезгливости Дилана, кто-то из экипажа уже успел что-то брякнуть. Проклятие. Люди видели, как Гарус нес пилота в лазарет, а Джокер орал. Рука. И что ему надо в рубку, поскольку скоро выходить из перегона. Про болезнь, ясное дело, мало кто знал, но вот что с Джокером что-то не в порядке, догадались даже самые тупые. А тут такая картина. Прямо простор для дурной фантазии. Особенно для некоторых, любящих делать скоропалительные выводы. Видимо, с экипажем придется разбираться мне. Присли с помощником сейчас заняты им не до досужих сплетен, а у меня как раз появилось свободное время и, главное, огромное желание поговорить по поводу ксенофобии проклятых инопланетян на борту, особенно, проявляемой в самый неподходящий момент. Карин бросила один взгляд на бойцов. Дилан, подготовь операционную. Дерк, поможешь. Что происходило в лазарете дальше ни я, ни Нейлус не видели. Чтобы не мешать и не отвлекать Карин, мы подняли перегородку. Нейлусу надо переодеться в поддоспешник и надеть броню, что для него будет несколько затруднительно. Рана еще не зажила до конца и давала о себе знать при любом неосторожном движении. Мимо нашей секции протопали бойцы. «Крайк, здорово выглядишь», — выдал Дерк, чуть притормозив. В секцию зашел Гарус, протиснувшись мимо вставшего в проходе бойца. Нейлус только усмехнулся. Дерк впервые увидел турианца не в привычной броне, а в гражданской одежде и не обратил внимания на то, как именно выглядит этот костюмчик. Из-за ширмы появилась рука Дилана и одним рывком утащила Дерга. Им еще необходимо переодеться и пройти повторную дезинфекцию, прежде чем они смогут войти в стерильное помещение операционной. Нейлус, на пару минут. Мои руки засветились призрачным золотистым светом. Пояснять, что я собираюсь делать, не понадобилось. Спектр снял драный китель и чуть откинулся назад, давая мне возможность заняться лечением, пока Гарус распаковывает новую броню, до сих пор пребывающую в фабричной упаковке. У Нейлуса впереди несколько часов напряженной работы. Выход корабля из перегона, перелет до станции разрядки, разрядка, возврат к реле и прыжок через ретранслятор на незнакомом корабле другой расы. Пальцы привычно закололо. Энергия потекла по организму, преобразовываясь и переходя по принудительному каналу к реципиенту, уже знакомо накатила слабость. В этот раз надолго меня не хватит. Короткий сон принес облегчение и убрал валящую с ног усталость, но энергетическое истощение накапливается и дает о себе знать. Кончики пальцев задрожали. Нейлус это заметил. Зеленые глаза сузились, он аккуратно перехватил запястье и отвел мою руку, прерывая энергетический поток. «Имрир, достаточно». Мысленный голос был окрашен легким укором и беспокойством. «Пора уже заканчивать с таким лечением. Еще рано. Достаточно. Я уже давно не при смерти». Укор стал явственнее. «И подпитку не забудь снять, иначе скоро тебе самой потребуется лечение». «Хорошо, но я проверю, в каком состоянии ты будешь к концу маневров. Не забывай, мы через трое суток прибываем на цитадель и вскоре улетаем на Наверию. Я помню, спорить с Нейлусом, когда он принял решение и не собирается его менять, бесполезно. И время зря потратишь, и нервы испортишь, и результат нулевой. Переодевайся, а я пока узнаю, как идет работа у инженерной группы». Пока наставник переодевался, я набрала Адамса, отключив видеосигнал, но поставив на громкую связь, чтобы оба турианца могли слышать наш разговор. Инженер не порадовал. Турианский интерфейс действительно был, но кто-то хорошо в нем покопался, и сенсорные панели не разворачивались, постоянно сбоили и никак не могли обрести необходимую для работы плотность. Адамс, закончив перечислять неполадки, выдал вердикт. Повреждена и не подлежит восстановлению. Нейлус, застегивая комбинезон поддоспешника, сказал: «Возвращайте стандартный, сделаем». «Сколько вам потребуется времени?» — спросила я. «Минут 5, и еще 10 на проверку и тесты. Сообщите, когда закончите работу в рубке». «Да, мэм». Связь отключилась, я свернула инструментрон. «Проклятие, на этом корабле хоть что-то может работать нормально, без каких-то скрытых подстав или дефектов, или я слишком многого хочу от прототипа, созданного на стыке технологий двух различных видов и уже после сдачи доработанного очень деятельными ручками драгоценных бывших сородичей. Будут проблемы с управлением?» — спросила я. Нейлус покачал головой, застегивая крепление брони на бедре. «Нет, несколько неудобно, но проблем не будет. Мне приходилось немало летать на человеческих кораблях, когда я работал в системах Терминуса и оптическом траверсе. Может, не стоит надевать кирасу?» — в ответ, едва заметно разведенные в улыбке мандибулы и веселье в глазах. «Имрир, рана особых неудобств не доставляет. Смотри сам». Вместо ответа, тихий вибрирующий смешок. Гарус помог сородичу надеть броню. Нейлус повел плечами, проверяя, как она сидит, коротко кивнул и сказал: «Нормально». Перчатки он надевать не стал, закинув обратно в бокс. Они будут мешать при работе с сенсорной системой управления, при которой крайне важна чувствительность пальцев. Карин накинула Нейлуса не слишком благосклонным взглядом, недовольная тем, что Спектр надел броню, но ничего не сказала. Если в лазарете Нейлус к своему внешнему виду относился с юмором и пониманием, то за его пределами турианец носит только и исключительно броню, вместе с холодной маской вежливого безразличия. Стоило нам выйти из лазарета, как по чувствительному восприятию ударил клокочущий коктейль чужих эмоций и бурлящих мыслей. В столовой, она же, зона отдыха, собрался, кажется, весь свободный от вахты экипаж, и всем им было очень интересно узнать, Что случилось? Насколько правдивы слухи о травме Джокера и поступке Гарруса? Кто будет пилотом? Что будут делать командир и капитан корабля? Чем заняты инженеры в рубке? Что будет делать Присли с ненадежным инвалидом и прочее, прочее, прочее? Я прикрыла глаза, с усилием закрывая разум. Великий хаос, да как же заставить их заткнуться? Командир Шепард, что? Услышав знакомый голос, я не сдержала тихого, на грани слышимости рычания. Эшли, вот только тебя мне для полного счастья не хватает. Гарус напрягся, Нейл вспыхнул раздражением. Оба турианца, понятное дело, мое рычание услышали и выводы сделали правильные. Сержант Уильямс, резкий, вибрирующий голос спектра явственно отдавал металлом и по температуре далеко ушел за отметку абсолютного нуля. Ваши вопросы сейчас неуместны. Вы мешаете мне приступить к работе. К какой работе? Пилотированию вашего корабля. Жестко отрубил турианец. Эшли от такого поворота растерялась. Люди, собравшиеся в столовой, молчали, переваривая неожиданную новость. Какая циничная ирония. Турианец, которого практически все, мягко говоря, не любили, внезапно оказался пилотом, единственной надеждой на выживание корабля и всех, кто находится на его борту. Вы, пилот, удивленно и со скепсисом переспросила Эшли. В ее голове никак не могли состыковаться два образа. Нейлус в тяжелой броне и пилот корабля. Что ж поделать, реальность порой преподносит весьма странные сюрпризы и вроде бы знакомые и разумные открываются с совершенно иной стороны. Нейлус равнодушно ответил. Военный пилот, если вас это так интересует, и имею право управлять боевыми кораблями легкого и среднего класса от перехватчика до крейсера включительно. Вы же, сержант Уильямс, сухо сказала я, прерывая Эшли. Корабль готовится к выходу из перегона. Что вы должны делать? Находиться в штатном посту, если моя вахта, мэм, четко ответила та. А если нет, не мешать, свободный Уильямс. Эшли, полыхнув злостью и обидой, ушла. Гарус проводил ее задумчивым взглядом, покачал головой и ушел в каюту, которую он делил с Нейлусом, чтобы оставить там бокс с броней, а мы пошли к лестнице. Времени осталось не так много, с ней будут проблемы. Донеслась до меня четкая ясная мысль Нейлуса. «Будут», — ответила я, устанавливая ментальный канал. «Она полностью предана Альянсу и идеалам, в которые я не вписываюсь. И, тем более, ты, Эйгарус, для нее вы всегда будете врагами». Причина – ксенофобия. Эшли выросла на рассказах своего отца о войне первого контакта и считает, что ее дед, генерал Уильямс, несправедливо пострадал из-за турианцев. Нейлус удивленно моргнул. Генерал Уильямс, тот, который командовал гарнизоном на Шансе. Да, и что с ним произошло? Мутная история. Слишком много неувязок в официальной версии, но, если то, что я знаю, правда, дедуля Эшли очень крупно напортачил, за что закономерно и огреб. Она тебе нужна, Эшли? Нет, как и весь этот корабль с его экипажем, но бросить я его не могу. Пока, не могу. Причина, не хочу словить откат от реальности на пустом месте. Командир Шепард обязан или обязана находиться на борту Нормандии в определенные моменты истории. Мне требуется это знать? Да. Поговорим, когда будет возможность. От Нейлуса пришло согласие и задумчивость, вкупе с мрачной настороженностью. От родной реальности он уже давно не ждет ничего хорошего. Мы поднялись по лестнице, когда нас догнал внешне спокойный Гарус, бурлящий злостью и раздражением. Двери послушно открылись, пропуская нас на верхнюю палубу. Командир, к нам подошел Присли. Работы в рубке закончены, сейчас идет тестирование систем управления. Адамс ждет вас. В рубке действительно нас ждал старший инженер корабля. В кресле пилота сидел паренек из его группы и тщательно проверял тускло светящуюся в сумраке слабо освещенной рубки голографическую сенсорную систему управления, сверяясь с информацией из датапада, лежащего на консоли. Увидев нас, Адамс без лишних слов дал отчет о состоянии систем, а его подчиненный живо освободил кресло пилота. Мы восстановили прежние параметры. Системы управления проверены. Нейлус коротко кивнул, сел в кресло. Спектр. Молодой инженер передал ему датапад, что-то показывая на устройстве и поясняя какие-то особенности интерфейса. Я и Гарус здесь определенно были лишними. Поблагодарив Адамса за проделанную работу и оперативность, мы покинули рубку. Все равно практической пользы от нас ноль на выходе, и единственное, что мы могли сделать полезного, это свалить и не мешать другим работать. Что мы и сделали, вновь спустившись на жилую палубу. В столовой диспозиция народа не изменилась. Все те же незанятые работой и свободные от вахтрожи, включая недовольную Эшли. Она приписана к группе высадки, и во время полета делать ей по сути нечего. Как и Кайдену, который с кислой миной сидел за столом в компании двух парней из смены Битца. В углу растерянно сидела Лера, внимательно слушающая разговоры членов экипажа. А говорили они, я прислушалась. Кто бы сомневался, о последних событиях и травме Джокера. До меня донеслась ядовитая фраза Эшли. Этот турианец сломал ему руку. Вот и отлично. Как раз удачный момент для проведения внеплановой воспитательной беседы для этого приюта сплетниц. Сломал. Спокойно сообщила я, входя в столовую в компании этого турианца. Эшли запнулась, повернулась, увидела меня и Гаруса. Да-да, сержант, мы все слышали. А что я не услышала, то очень ярко витало в ментальном плане. Гарус сломал Джокеру руку, удивленно переспросила Лера, переводя непонимающий взгляд с меня на самого Гаруса. Да, доктор Тессони, офицер Вакариан сломал Джокеру руку. Гарус крепко стиснул зубы, напрягся всем телом, с холодным безразличием наблюдая за происходящим, а в ментальный план против его воли пробивалось разочарование и досада. Ему было неприятно происходящее, но делать что-либо по этому поводу или как-то оправдываться он не собирался. Он просто присутствовал и отстраненно ждал развязки разговора, стараясь не обращать внимания на обидные слова. Удивительная выдержка и самообладание. Эшли оживилась, с интересом и каким-то торжеством слушая наш разговор. «Эх, сержант, ничему тебя жизнь не учит. Могла бы сообразить, что Гарус не стоял бы рядом со мной, если бы и вправду был виновен. Но...» Азари растерялась. «Но почему?» Я повернулась к синекожей красотке, полностью игнорируя людей, присутствующих в столовой. Лера очень вовремя проявила любопытство. «Мне не нравится, что творится в этом экипаже. Особенно, действия Эшли и Ко. К сожалению, убрать саму Эшли я сейчас не могу. Разве что за борт выкинуть, но этот поступок родимое командование не поймет, как и новые друзья сержанта. Так что, пойдем другим путем. Благо, Лера дала прекрасную возможность. Полагаю, Лера, вы уже обратили внимание, что пилот передвигается на костылях». Азари кивнула. «У нашего пилота очень хрупкие кости, и достаточно малейшего давления для перелома». Джефф, поднимаясь, оступился на верхней ступеньке и упал с лестницы. «Полагаю, доктор Тессони, вы понимаете, к каким травмам может привести падение спиной вперед на металлическую лестницу с поворотом, лишенную защитного покрытия, даже здорового человека». Выразительная мордашка Азари вытянулась, как и у некоторых людей. Видать, представили они себе это очень ясно, ведь по этой проклятой лестнице все бегали по многу раз на день, и нередко оступались, особенно в спешке. Насколько я знаю, были и падения, правда, люди отделывались только синяками, растяжениями, вывихами и сильными ушибами, по-тихому матеря конструкторов корабля. «Вижу, представили. А теперь подумайте, чем бы это закончилось для нашего пилота. При всей своей подростковой наивности, Лера – умное создание, да и с воображением у нее было все отлично, так что представила она в красках и весьма наглядно. Красивое точеное личико вытянулось, голубые глаза распахнулись в немом шоке. «Джокер сильно травмирован?» – осторожно спросил молодой связист, Эдисон Чейз, сейчас свободный от вахты. «Что занятно, с искренним беспокойством. Нет, у него просто переломы руки и ноги. Неприятные, но не критические. Я слишком сильно сжал пальцы, когда его подхватил», — внезапно сказал Гарус, привлекая к себе внимание, — «и сломал ему руку. Честный, как всегда, ни единой попытки хоть как-то облагородить свой поступок. Я сломал ему руку, а вот то, что он ему жизнь спас, добавлять не стал. У турианцев не в честь и бахвальство. Офицер Вакариан», — я повернулась к напряженному турианцу, — «если бы вы по счастливой случайности не оказались в нужный момент на этой лестнице и не успели подхватить пилота в падении, Джокер, скорее всего, был бы мертв», — спокойным голосом сказала я, четко отслеживая реакцию окружающих. «И ему бы очень повезло, если бы он просто погиб на месте, а не остался парализованным калекой до конца жизни». В столовой воцарилась тишина. Никто не видел, что на самом деле произошло на этой злополучной лестнице, составляя свое мнение и отношение к ситуации со слов Эшли и тех, кто был не прочь почесать языком. А их мнение о ситуации было однозначно. «Гарус, сволочь такая, сломал руку пилоту». Технически, они были правы. Сломал. Вот только причина этого как-то ускользнула. «О, простите, я не знала. Виноватый голосок Ляры прозвучал очень громко. Вы и не могли знать. На лестнице во время этого инцидента присутствовали только сам Джокер, Гарус и я. Остальные могли лишь предполагать, что же случилось на самом деле. Досужие домыслы и слухи – не тот источник информации, на основе которого можно восстановить картину произошедшего. Я перевела взгляд на насупившуюся Эшли. Когда я впервые попала на борт этого корабля, я была уверена, что на нем служат молодые, но высококлассные военные специалисты. Капитан Андерсон меня в этом уверял, когда передавал корабль. Я полагала, он знает этот корабль и его экипаж. Видимо, я ошибалась. Люди слушали меня молча и с нарастающим напряжением. Мои слова им не нравились. Они были неприятными, били по самолюбию и самомнению. Как же так, они служат на новейшем фрегате Альянса Систем, а тут какая-то рыжая пигалица, которая неизвестно за какие заслуги стала командиром корабля, высказывает свое фи. Хуже, что это фи было заслужено, и это было самое неприятное. То, что ткнули в дерьмо заслуженно. Я ожидала увидеть молодых профессионалов на борту новейшего прототипа, созданного совместными усилиями инженеров двух видов, людей и турианцев. Вместо этого я вижу приют малолетних сплетниц, не способных смоделировать простейшую бытовую ситуацию и готовых поверить в любую ерунду, если она им нравится, обсуждающих события, свидетелем которого ни один из них не был. Эшли покраснела и насупилась, недовольно поджав губы. Члены экипажа переглядывались и молчали, опуская глаза. Было ли в них раскаяние? Нет. Была неприязнь, неприятие, злость, раздражение и медленно закипающая ненависть, направленная не только на Гаруса, ставшего косвенной причиной подобного публичного унижения, но и на меня. Только пара человек испытывала стыд. Остальные, мда, я разочарована. Динамики щелкнули, и бесстрастный вибрирующий голос Нейлуса сообщил. Выход корабля из перегона. До выхода 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, выход. Корабль чуть заметно тряхнуло. Мы вышли в обычное пространство. На душе немного полегчало. Нейлус прекрасно справился с незнакомым кораблем. Выход прошел без эксцессов и можно немного расслабиться. Теперь бы найти спокойное место, где можно посидеть без лишних неприветливых лиц и дождаться, когда освободится Нейлус. Нам надо поговорить. Втроем. День прошел, муторно. Эшли маялась ерундой. Кайден работал за своим терминалом и формировал информационные пакеты для передачи через коммуникационный буй. Он отвлекся только дважды. Первый раз, чтобы узнать, требуется ли отправить какую-то важную информацию, и второй раз, для того, чтобы уточнить, можно ли Ляре отправить отчет о раскопках в институт на Тессию. Я запретила. Теперь Ляра сидела рядом, смотрела на меня обиженными глазами и вещала о важности изучения технологий протеан, о ценности руин на Теруме и прорыве в науке и технологиях, которые они могут дать. Делиться очень даже целой башней с рабочей аппаратурой мне не хотелось. И чем больше Ляра говорила, тем сильнее у меня возникало желание эти руины прибрать к рукам. Чуйка нашептывала, что неспроста Джокер навернулся с лестницы. Гарус, отрешившись от реальности, перебирал в уме какие-то сложные математические таблицы, и при этом умудрялся вовремя вставлять фразы вроде «Вы совершенно правы, доктор Тессони, или этот вопрос требует всестороннего изучения. Главное, ни разу не перепутал, когда какую фразу вставлять в монолог воодушевленной Азари». А Ляра, глядя на мою физиономию, распалялась еще больше. То ли пыталась убедить меня снять запрет на передачу данных, то ли думала, что мне это интересно, то ли еще что-то себе придумала. Я ее слушала вполуха и пыталась понять, как Гарус умудряется вовремя и правильно реагировать на паузы в разговоре, при этом не путаясь в монструозных таблицах и не сбиваясь в своих довольно сложных расчетах. Кайден, пытавшийся слушать Ляру, через полчаса словил мигрень и теперь работал, засоряя ментал болью и раздражением. Наконец подошло время ужина. Ляра погрустнела. Гарус заверил юную деву, что по прибытию на цитадель, она сможет отправить результаты исследований в институт, но сперва ей придется сообщить об этом совету, и порекомендовал ей как следует поработать над отчетом. При этом он умудрился сходить за пайками для всех нас, вручить каждому, не перепутав их и, главное, не сбившись в построении каких-то трехмерных графиков. Спасли меня Дерк и Дилан, вышедшие из лазарета. И, прежде чем Дилан успел открыть рот, Дерк радостно заявил, жить будет, и с интересом оглядел присутствующих, четко подмечая реакцию на свои слова. «Вот паршивец, опять социальный эксперимент ставит». Дилан, Дерк, на отчет, оглядев обалдевшие рожи членов экипажа, замерших на разных стадиях употребления пайков, уточнила: «В каюту». Физиономия Дерга скисла. Леру, подорвавшуюся было следом, остановил Гарус, вежливо сказав: «Кушайте, доктор Тессони. Пайк быстро остынет и станет невкусным». А в поверхностных мыслях промелькнуло: «Масса сытого тела изменится, в зависимости от того, будет ли съеден весь пайк и от количества дополнительной жидкости, употребленной во время разговора. Прибавка в массе будет колебаться в диапазоне от...» «Минутку, это что он такое считает?» С этой мыслью я, пропустив бойцов, зашла в каюту. «Душка, ну я же только хотел разрядить обстановку». Тут же заныл Дерк, стоило дверям закрыться. «Дерк, мы здесь не по этой причине», — спокойно сказал уже просчитавший ситуацию Дилан. «Верно». Я прислонилась спиной к стене, устало потерла ноющие виски. «Мне нужно, чтобы Лиара была свято уверена, что руины на Теруме больше недоступны для исследования. Нам следует убедить ее в их разрушении», — уточнил Дерк. «В идеале да, но так, чтобы она не обратилась к Гарусу за уточнением. А если обратиться, чтобы все ее вопросы касались только количества взрывчатки». «Почему?» — пояснять не потребовалось. «Какими данными мы можем оперировать?» — по-деловому спросил Дилан. «Башня находится в сейсмонеустойчивом районе возле большого озера открытой магмы. При поверхностном изучении места раскопок было обнаружено большое количество взрывчатки, установленной для подрыва этой башни. Мы сняли целый ящик, но неизвестно, сколько еще взрывчатки осталось». «Так он же вроде все снял», — с искренним удивлением переспросил Дерк. «А вот до этой мысли Лиара дойти не должна». Дилан согласно кивнул и коротко добавил: «Нет гарантий, что на месте раскопок не осталось еще взрывчатки». «Я понял, сделаю». А в уме уже началось моделирование разговора, который убедит Лиару в том, что башня взорвалась, притом так, чтобы не сказать ни единого слова лжи. «Вот и замечательно. Прирожденный аналитик с физиономией неотягченного высшим образованием дуболома – это великая ценность, и я очень довольна, что в свое время я догадалась их отобрать у капитана Андерсона. Обойдется он, все равно не использует аналитический ум Дилана по назначению. Полагаю, он даже не догадывается о его наличии. Я на вас рассчитываю. Эти руины настолько важны, точной информации о том, что в них хранится, нет. Сдать их Азари можно в любой момент, пока в них не отпадет надобность. Пусть они будут укрыты от лишнего внимания приказом спектра совета. Ясное дело, никакого приказа я бойцам не отдавала, это была просто просьба. Но, в случае каких-либо неприятностей, ребята будут прикрыты. Мало ли как повернут события и в какую историю вляпаются эти двое. «Я понял», — коротко кивнул Дилан. «А теперь нам стоит вернуться в столовую». Намек на то, что им пора заступать на пост нянек, понят был вполне правильно. Дерк поморщился, а Дилан только кивнул с предвкушением и каким-то подозрительным азартом, витающим в эмоциональной сфере. Видимо, пока он работал в лазарете, ему пришла в голову очередная идея или теория, которую он хотел уточнить у милой Азари. Пусть развлекается. У Дилана слишком острый, расчетливый и холодный ум, чтобы он мог повестись на красивую мордашку и наивный взгляд больших голубых глазок. Без проблем, конечно же, не обошлось. Диспетчер — человек, контролирующий транспортный поток и очередь к станции разрядки в транзитной системе, то ли страдал обостренной паранойей и подозрительностью, то ли у него настроение было плохое, но он пристал к Нейлусу и въедливо допытывался, почему человеческий военный корабль пилотирует турианец, что это за странная модель, совершенно не похожая на стандартные фрегаты ВКС Альянса, и почему этот самый фрегат летает в гордом одиночестве, а не в составе своего звена или эскадры. Ну и дальше в том же духе. Когда же Нейлус сообщил, что он спектр совета, вопросы пошли по новому кругу. В конце концов он не выдержал и позвал Присли, который еще минут 20 ругался с не в меру ретивым диспетчером. «Отвалили от нас только после того, как я плюнула на все и связалась с адмиралом Хакетом, попросив его решить эту проблему, иначе мы будем вынуждены принять меры кардинальные». Адмирал посмотрел на мою злую физиономию, на раздраженного Присли, коротко кивнул, и буквально через 10 минут вытянувшийся по стойке смирно диспетчер нас, наконец-то, пропустил к станции разрядки. Но морда все равно была подозрительная. Наконец, Нормандия закончила маневры. Словами не передать, как я была рада услышать подрагивающий от злости вибрирующий голос, сообщивший по внутрикорабельной связи о проходе через ретранслятор. Отчет завершился, корабль мягко вошел в перегон, и через полчаса в столовую спустился Нейлус, полыхающий медленно угасающей злостью и ярким раздражением. «Успокойся!» Я толкнула ему Дикстра Пайк. Нейлус остановил проскользившую по столу коробку, развернул к себе и включил разогрев. «Я спокоен, относительно!» Пришел ответ. Эмоции взбурлили и вновь улеглись. «Именно что относительно!» Я усмехнулась. «Никогда бы не подумала, что ты настолько вспыльчивый!» Имрир считала, что ты вообще безэмоциональный. «Я просто хорошо себя контролирую!» Пришел язвительный ответ, и Нейлус, наконец-то, успокоился и расслабился. Что произошло за мое отсутствие? Зеленые глаза быстро оббежали тихонько сидящий притихший народ, как-то подозрительно спокойно. Да так, были небольшие разборки на почве слухов и неверного понимания ситуации. По поводу Гаруса и Джокера, именно, я бросила взгляд на насупившуюся Эшли. Посмотрим, каковы будут результаты и выводы, и будут ли они вообще. Нейлус хмыкнул, вскрыл пайк и приступил к еде. За нашим молчаливым разговором наблюдал хмурый Гарус, сидящий за соседним столом в компании Дерга, Дилана и Леры. Я встретила его взгляд и коротким жестом предложила пересесть за наш стол. Он согласно кивнул, встал и пошел делать эрк для себя и Нейлуса. Пора с ним поговорить. Давно я наблюдала за тем, как молодой турианец делает напиток, заваривая готовую сублимированную смесь крутым кипятком. Доверие бесценно, Нейлус. Кому как не тебе это знать? Я вздохнула. Гарус уже начинает сомневаться. У него появляются мысли, что мы считаем его недостойным доверия. У него есть повод, и в этом проблема. Так что ешь, и после, пойдем, поговорим в каюте. Подошел Гарус, поставил на стол две высокие толстостенные кружки, источающие приятный аромат мяты, цитруса и фруктов. «Благодарю», — коротко сказала Нейлус. Гарус кивнул в ответ и сел рядом, переводя внимательный взгляд с сородича на меня и обратно. Первым разговор он не начинал, он просто терпеливо ждал. За столом мы не говорили. Гарус молча цедил эрк и наблюдал за мной, что-то обдумывая. «Гарус, надо поговорить. Идем», — сказал я, когда Нейлус доел. Он молча встал и пошел за нами, лишь едва ощутимое облегчение и отблеск любопытства пробились в ментал. Первое, что я сделала, зайдя в каюту, включила пирамидку, стоящую в центре круглого стола. Гарус сощурился. «О чем будет разговор?» — спросил он, садясь на стул. Я села напротив, положила руки на стол. «О странных моментах, которые вызывают у тебя закономерные вопросы и которые мы не могли сразу пояснить из-за чужого присутствия. Например, отсутствующая физиономия моего драгоценного наставника». Нейлус поморщился и сказал: «Я не привык к такому способу ведения беседы. Сама же говорила, что это нормально, с непривычки выпадать из реальности, что нисколько не мешает тебе эксплуатировать мой дар и пользоваться возможностью поговорить конфиденциально». Гарус удивленно посмотрел на сородича, на меня и промолчал. Он ничего не говорил, ни о чем не спрашивал. Знал, что получит ответы на свои вопросы, и просто наблюдал за нами, отслеживая реакцию Нейлуса, его отношение и мнение. Выводы он сделает потом. «Это удобно», — подытожил Нейлус. Притом озвучил он это явно больше для Гаруса, чем для меня. «Я и так это знаю. Удобно», — согласно кивнула я. «Вот только многие разумные крайне неуютно чувствуют себя рядом с менталистом. И, тем более, не используют его дар с такой легкостью и доверием». Нейлус усмехнулся. «Ты рассказываешь нам о себе то, что обычно хранят в строжайшей тайне. Разве это не жест доверия? Так почему ты считаешь, что я не могу доверять тебе, раз уж ты раскрыла свою тайну только ради того, чтобы спасти мою жизнь?» Быстрый взгляд на подобравшегося Гаруса. «Зная, чем это обычно заканчивается и к каким проблемам для тебя приводит, это было чисто эгоистическое решение», — отмахнулась я, наблюдая, как Гарус внешне расслабленно положил руки на стол. «Я так и понял». Нейлус развел мандибулы в усмешке и саркастически добавил: «Тебе очень не хочется спасать нашу реальность в гордом одиночестве». «Именно». В ответ тихий вибрирующий смех, явственно отдающий металлом. «Раз уж ты не возражаешь, я буду продолжать эгоистично пользоваться твоим крайне интересным и полезным даром». «Что за дар?» — наконец-то задал интересующий его вопрос Гарус. «О, тебе понравится», — выдала это зеленоглазая ехидна. Гарус медленно кивнул и чуть заметно расслабился. Он узнал, что хотел. Нейлус принял решение относительно этого моего пока еще неизвестного дара, и это решение положительное. Более того, Он позволил мне сообщить об этом Даре ему, Гарусу Вакариану, давая понять, что тот допущен в узкий круг тех, кому можно доверить такую информацию. Очередное отличие турианца от человека. Гарус не будет устраивать допрос с пристрастием и закатывать истерику типа «А почему мне не сказали раньше? Вы мне не доверяете». Он будет терпеливо ждать решения Найлуса, поскольку именно он, мой куратор и наставник. Именно Найлус должен оценить меня и мои способности, проверить их на практике и составить характеристику. Сам же Гарус проанализирует полученную информацию и примет свое решение. Гарус усмехнулся, приподнял надбровные щитки в немом удивлении и перевел вопросительный взгляд на меня, показывая, что он готов выслушать нас. Я турианской выдержкой отродясь не обладала, и интересующий меня вопрос задала сразу. Прежде, чем я начну рассказывать, можешь мне объяснить, что ты так напряженно рассчитывал во время разговора Лиары с нами? Я с интересом наблюдала за сменой эмоций на выразительном лице нашего гениального снайпера. И причем тут изменение массы сытого тела? Гарус совершенно неожиданно смутился, замялся, мучительно подбирая слова и отводя взгляд. Найлус удивленно моргнул, перевел непонимающий взгляд на сородича, в ментале промелькнуло понимание, а потом спектр просто расхохотался, весело, искренне, от души. Правда, смеялся он недолго. Недолеченная рана дала о себе знать. Найлус закашлялся, поморщился, непроизвольно прижав руку к груди.